Глава 16. Прошло уже 2 дня, а Оливия все никак не могла поверить в реальность происходящего. Иногда она даже щипала себя в попытках проснуться, вот только каждый раз оказывалось, что это не сон. Просто странная и невероятная реальность, в которую девочка никогда не поверила бы, если не видела бы своими глазами. «Оливия, иди ужинать!» Приемная мать позвала девочку за стол, и та сразу побежала на кухню. Оттуда уже полчаса тянется невероятный аромат, и Оливии было очень трудно усидеть на месте. Так что она сразу побежала на запах и уже совсем скоро сидела за столом, по центру которого стояло блюдо с целой горкой блинов. А рядом несколько тарелочек с вареньем и сгущенкой. Девочка сразу схватила горячий блин, положила себе в тарелку и даже макнул его в сгущенку. Но вдруг задумалась. Снова реальность кажется какой-то неправильной. Но не может все быть настолько хорошо. Словно это происходит не с ней, и нет выхода из гетто. Те, кто вырос там, должны там и оставаться. Так всегда было и будет. Но вместо этого вот уже 2 дня, как у Оливии, началось нормальное детство. Такое детство она могла видеть лишь по телевизору, да и то у соседей, так как дома телевизора не было уже слишком давно. А сейчас что? Ее уже устроили в нормальную школу. Приемная мать следит за чистотой в квартире, постоянно готовит, стирает, занимается с Оливией по школьным учебникам, хотя и сама, например, совершенно не знает математику. Но учит вместе с девочкой, чтобы как-то помочь ей в освоении необходимого материала. Также Оливии уже купили всю необходимую одежду, обувь, книги. Но не это самое странное. Больше всего девочку удивило то, что ее новые родители вроде как демоны, причем довольно мощные. И при этом они запрещают ей материться. Мол, воспитанная девушка материться не должна, это недопустимо. А мы, как твои родители, обязаны тебя воспитывать. Таковы условия контракта. Разумеется, Оливия и сама материться не любила, просто выросла в том месте, где нецензурная брань — это основной способ общения. Без этого тебя просто не поймут. Точнее, поймут, но тогда вместо брани придется использовать еще более доходчивый метод коммуникации — силу. Так вот, новая картина мира никак не складывалась. По крайней мере, демоны не могли в нее вписаться, так как выглядели как-то неправильно, что ли. Оливия распробовала первый блин и уже не могла остановиться. Раньше дома никто и никогда не готовил, и потому домашняя еда для нее была в диковинку. А вскоре с работы пришел отец. Поцеловал в лоб жену, быстро переоделся и тоже сел за стол. Это все выглядело слишком мило. Да и сколько приятных слов он успел сказать жене. Так что картина мира Оливии снова дала трещину. Но не бывает так. И будто бы этого было мало, но отец еще и новые сережки девочке принес, чтобы порадовать. «Нет, я все понимаю», — бросила блин обратно в тарелку девочка. «Такие семьи, как минимум, в телевизоре бывают, это я видела. Но вы же демоны! Разве все демоны такие?» «А что не так?» — удивились ее приемные родители. «Ну, как минимум, вы общаетесь друг с другом вежливо и без мата», — возмутилась она. «А еще никого не убиваете и на работу ходите. Это разве нормально?» «Нет, не нормально», — честно признались они. «Демоны — это кровь, пламя, разруха, смерть и ужас». Девочка аж глазами захлопала от удивления. Она догадывалась, что демоны — довольно опасные существа. Но за это время невольно стала видеть в своих приемных родителях милейших существ. «Но почему же тогда вы себя так ведете?» — пробормотала она. «А давай я расскажу тебе одну историю». Рядом с Оливией села демоница и, улыбнувшись, погрузилась в воспоминания. ты кушай, кушай», — показала она на тарелку. «Если что, я еще испеку». «Ну так втовы и вторе!» Девочка сразу набила рот и приготовилась слушать. «Это было, когда мы...» Она посмотрела на своего мужа с Димой. «Да, теперь его зовут Дима, я никак не привыкну», — усмехнулась демоница по имени Елена. «Так вот, когда мы с Димой только начали жить вместе, то отправились в путешествие вместе с караваном, чтобы переехать подальше от родителей. Но наш караван попал в засаду к очень сильному демонологу. Это было по-настоящему очень страшно». «Да, еще неделю назад я вздрагивал при одном лишь воспоминании о том монстре», — согласился демон Дима. «Но сейчас отпустило вроде». «Согласна», — хохотнула его жена. «Но в том бою нам лишь чудом удалось спастись. И мы смогли сбежать лишь потому, что были слишком слабы. На нас просто не обратили внимания, тогда как три демонических лорда были уничтожены тем сильным демонологом». «Я не понимаю», — помотала головой Оливия. «И с тех пор вы боитесь сражений? Или демонологов? Или к чему вы это все рассказываете?» «Нет, что ты!» — расхохоталась Елена. «Просто по сравнению с тем, что мы увидели вчера, как бы тебе сказать, тот демонолог, который устроил на караван засаду, не более чем бес подзаборный. Ничтожество, немощный убогий щенок, если поставить его рядом с Константином. Так что, если Константин приказал нам быть нормальной человеческой семьей, мы будем лучшей, образцовой семьей, с которой все будут брать пример». И только сейчас Оливия задумалась, насколько сильным оказался ее новый знакомый. Но долго она об этом не думала, так как в это время подоспела еще одна партия вкуснейшей еды. Зато одно она поняла для себя точно. Ей обязательно надо стать демонологом, пусть и не таким сильным, но ведь никто не запретит ей к этому стремиться. «Как, Костя, как? Что ты там творил? Почему так вышло?» Лежаков явно решил завалить меня однотипными вопросами в надежде на то, что рано или поздно я скажу правду. Но ведь я и так не врал. В отчетах все указано почти как и было. Разве что некоторые моменты пришлось опустить. Но в остальном никакой лжи в них нет. «Да что случилось-то?» — возмутился я. «А то вызвали меня в штаб, собрали командование, и как давай песочить, тогда как я не могу даже понять, чего от меня хотят». «Почему османский султан назначил за твою голову такую награду?» — воскликнул Лежаков и продемонстрировал мне фотографию объявления на столбе. Как оказалось, такие объявления сейчас висят по всей Османской империи. И каждый знает, что за поимку меня можно обеспечить безбедной старостью не только себя, но еще и пару поколений. Некоторые присутствующие офицеры взглянули на меня с нескрываемой завистью, другие, наоборот, посочувствовали. Хотя, чего сочувствовать? Всегда приятно, когда тебя так ценят. «Ну, я повеселился немного. Бывает такое», — развел я руками. «А смысл мне врать? Там и правда было местами очень даже весело. Особенно смотреть на лица вражеских офицеров, когда они в очередной раз промахивались по мне». «Немного?» — закричали офицеры и выпучили глаза. «А вы что, хотите, чтобы я тут также веселился?» — уточнил я. «Просто с новосами приходится обращаться максимально нежно. А там можно было себя не сдерживать. Османы все равно сюда добраться не смогут. И, кстати, хотел уточнить. Разве такую награду назначают не за каждого отличившегося в бою? У османов и правда есть такая практика. Причем такими наградами они пытаются не столько замотивировать своих, сколько подкупить наших людей и заставить их пойти на предательство». «Да за тебя награда, как за врага народа!» — — воскликнул Лежаков. «Мне кажется, что если пробраться во дворец и плюнуть в лицо султану, или даже нассать ему в постель, даже в таком случае не будет такой награды». «Ага, понял, принял. Отмена операции. Зря только готовились, раз это будет не настолько обидно для султана». Офицеры продолжили возмущаться и кричать, а я только сейчас понял, что меня действительно вызвали только ради этого, чтобы сообщить об огромной награде за мою голову и предостеречь на будущее. А я-то думал, может, задание новое дадут, которое настолько интересное, что никто другой на него не согласился. Эх! Ладно, все понятно. Лежаков убрал отчет разведки в стол и закрыл ящик. Теперь для тебя закрыт вход в Османскую империю. Да и вообще, в ту часть света лучше тебе не соваться ближайшие лет 20. Фа, серьезно? Расхохотался я. Теперь я еще больше хочу туда поехать. Есть, кстати, задание там. Готов отправляться хоть сейчас. Теперь некоторые офицеры смотрели на меня, как на идиота. Другие просто мотали головой. А у деревянки наш глаза блестели от восхищения и предвкушения целой горы трофеев. «А вообще, — вздохнул Кардиналов, — может, будем действовать от обратного?» Отправим Костю куда-нибудь в горы на задание, а затем сольем информацию османской разведке, и они все туда побегут. А мы их в кольцо зажмем, и все. Надо сказать, что план-то неплох. Можно обсудить некоторые детали, но в целом вполне рабочая схема. Если все хорошо продумать, то одним таким ударом получится лишить врага основных боевых соединений. По крайней мере, самых жадных из них. «Правда, Кости будет так себе», — задумался капитан. «Но ведь он такой любит, как мне показалось. Или нет?» — кивнул он мне. «Да как можно такое не любить?» — усмехнулся я. «Ведь много врагов — это много золотых монет, а для меня золото никогда не будет лишним». На этом совещание продолжилось, но меня почему-то выгонять не стали. Возможно, потому, что все видели количество нулей под моей фотографией. Вот и прониклись. «Так, с этим решили». Лежаков поковырялся в папке и достал парочку документов. «Теперь другой вопрос. У нас в части освободилось несколько помещений». Он указал на экран, где как раз было выведено схематическое изображение базы. «Сразу 6 крупных отрядов покидают наш регион и будут базироваться на новом направлении. Так что у нас теперь есть свободные казармы типа «Бастион», — развел он руками. «Есть предложение?» Я сразу вытянул руку под самый потолок и всячески пытался привлечь к себе внимание. Чуть было не активировал демоническую пламенную клешню, но в таком случае внимания было бы слишком много. А мне не надо, чтобы решение этого вопроса откладывалось на потом. «Да погоди ты, Костя!» — недовольно буркнул Лежаков. «Понимаю, ты у нас один из самых ярых любителей жилплощади. Но я не договорил». «А не важно, что вы скажете дальше. Я хочу бастион!» Я невозмутимо продолжил тянуть руку вверх. «Очень надо, товарищ генерал. Могу даже на задание сходить ради этого». «А не сходить на задание сможешь?» — хохотнул Кардиналов, да и Лежаков рассмеялся. «Я вижу, что ты очень хочешь получить бастион», — вздохнул генерал. «Но, увы, эти здания строились в основном для демонов-аристократов или крупных отрядов». Вот. Опять дискриминация по размеру отряда или происхождению. Нет, в армии дискриминации действительно крайне мало, но она все равно есть. В мире, где есть аристократия, об этих ублюдках голубых кровей все равно рано или поздно услышишь. И обязательно подумаешь о них что-нибудь плохое. «По приказу высшего командования, казармы типа «Бастион» можно получить в пользование только после уплаты взноса», — развел руками Лежаков. «И взнос серьезный, который мало кто сможет потянуть. В зависимости от площади бастиона получается от 200 до 500 тысяч рублей». «Во как!» — удивился я и примерно прикинул, что постройка бастиона обошлась бы примерно в ту же сумму. По крайней мере, если считать только материалы. Но все равно предоплата довольно серьезная. «Да, но это правило не обойти», — вздохнул Лежаков. «А ведь ввели его потому, что некоторые не умеют рассчитывать свои силы». «Дело в том, что раньше каждый желающий мог получить в пользование бастион. Для этого достаточно было несколько раз хорошо отличиться в бою или же просто собрать большой отряд. Но со временем начались проблемы. Ведь такой особняк надо еще как-то содержать. И с этим у многих появлялись проблемы. Все-таки там действительно есть что содержать. И это выходит очень недешево. Взять ту же сауну или спортзал. За бассейном тоже нужен уход, как и за остальными многочисленными комнатами. Несколько кабинетов, куда можно приглашать учителей и инструкторов. Зал боевых искусств, своя столовая. Это как база внутри базы, только более комфортная и закрытая. И опять же, это все очень недешево. Если отряд не справляется с обслуживанием внутреннего убранства, то потом империи приходится ремонтировать все за свой счет. Вот и решило командование ввести обязательную плату, как раз на случай, если отряд не потянет такие расходы. Потом эти деньги будут потрачены на его восстановление. «Так что пусть ты и отличаешься на заданиях, но твоего жалования на такие хоромы все равно не хватит», — заключил Лежаков, и на пару секунд воцарилась тишина, которую прервал дикий хохот прапора Деревянкина. У бедолаги аж слезы из глаз брызнули, а сам он схватился за живот и скатился под стол. «Ты чего, все нормально?» — нахмурился генерал. «Да, да, просто вспомнил кое-что», — выдохнул красный, как рак, прапор. «Возвращаясь к нашему разговору», — поднял я руку, — «вот моя карточка». «Зачем мне твоя карточка?» — не понял Лежаков. «Хочу приобрести 3 бастиона, и там как раз останется для Барсукова. Надо будет объединить их в одно здание. Справишься?» — кивнул я начальнику стройбата. «Фу, легко!» — воскликнул тот. «Разумеется, в свободное от службы время!» — кивнул он растерянному генералу. «Но ведь...» — генерал никак не мог прийти в чувство. «Но ведь у тебя отряд из пары человек! Я не могу выделить тебе столько зданий! Да и нерационально это! Зачем вам столько места?» «Так пусть он объявит о наборе в отряд!» — предложил прапор, и снова воцарилась тишина. А спустя пару секунд хохотали все, кроме меня и Деревянкина. «Да что не так? Чего ржете?» «Да, я тоже не понял», — возмутился я. «Все хотят ко мне в отряд, уверен». «При всем уважении, Костя», — утер слезы один из офицеров, «ты только не обижайся, но вряд ли к тебе кто-то пойдет. Твои бойцы успели такого понарассказывать, что тебя побаивается теперь даже кардиналов». «Эй, ничего я не побаиваюсь», — возмущенно воскликнул капитан. Офицеры продолжили подшучивать, а я сидел и размышлял о своем положении. Ведь с одной стороны плохо, что ко мне в отряд никто в здравом уме идти не хочет. Но с другой стороны, это даже хорошо. Лучше уж действовать в одиночку, чем доверять свою жизнь ненадежным людям. В моей команде будут лишь те, кто понимает, что их ждет. А в остальном все ясно и понятно. Я давно мечтал об отдельных казармах, где мы будем предоставлены сами себе. Можно будет обустроить там себе небольшую лабораторию, отдельную комнату призыва и много чего еще. А тут такой удачный момент, что я не мог удержаться. То, что я уже, можно сказать, получил бастионы, это свершившийся факт. Пусть даже он пока не свершился, но выбора у генерала все равно нет. Даже если он будет против сейчас, потом ему придется изменить решение, ведь я уже начал заселяться. Ну, может и не я, но мои бесы прямо сейчас гуляют там и потихоньку обживаются. Правда, людей тоже придется набрать, а это сложнее. Кстати, у меня же 10 человек есть на примете. Гражданских, правда, но зато обслуживающий персонал уже можно считать найден. Для начала этого хватит? «Тебе бойцы нужны, а не обслуга», — вздохнул Лежаков. «А в чем проблема?» — возмутился я. «Ну, давайте нам задание, как для больших отрядов, на 30 или 50 человек. Мы же не против». В этот момент где-то вдалеке со стороны полигона раздался приглушенный выстрел, и офицеры снова расхохотались. «Во! Кто-то из Костиного отряда услышал и застрелился!» В итоге я все же додавил, и мне выделили эти 3 бастиона. Впрочем, никто в этом и не сомневался. Вот только генерал все-таки поставил мне условие, что в течение 3 месяцев я должен найти новых людей себе в отряд. Иначе придется отыграть все обратно. Ну вот, теперь надо думать, как заманить людей в свой отряд. Но главное — найти тех, кто этого будет достоин. Кого попало, только ради сохранения жилплощади, я брать не собираюсь. Процесс оформления и передачи бастионов начался сразу. Затем надо будет дождаться, когда строители закончат работу. А пока что я вошел в свою комнату и оттуда направился в Инферно. Ну а что, в доме не есть немало дел. А мои бойцы все равно на отдыхе после всего случившегося с ними. Правда, отдыхом я называю полигон. И в последнее время отдыхают они как-то слишком много. Впрочем, ничего. Пусть пока отдохнут. Ведь совсем скоро их ждет множество интересных событий, о которых они даже не подозревают. «Да я сейчас сдохну!» — выл Игорь, лишь изредка выныривая из бурой вязкой жижи. «Держись, братишка, вывезем!» — рычал художник, хотя и сам думал, что вот-вот сдохнет. «Бросьте меня! Не могу больше! Оставьте меня здесь!» Обреченно стонал брак. Идти вперед и правда было проблематично, ведь задача заключалась в том, чтобы пересечь болото и пронести с собой заряды взрывчатки весом в 50 килограмм каждый. Взрывчатка не должна намокнуть, поэтому сумки приходилось тащить над головой. Да и помимо сумок были еще бронежилеты, оружие и патроны. При всем при этом на улице была метель и дул шквалистый ветер, а глаза постоянно забивало колким снегом. Да-да, болото искусственное и подогревается, чтобы на нем не образовывалась ледяная корка. А создавали это болото как раз для подобных тренировок. Хотя поговаривают, что сделали его исключительно для того, чтобы наказывать провинившихся. «Все! «Теперь точно не могу!» — вымолвил Игорь и начал уходить в жижу с головой. Только сумка со взрывчаткой осталась сверху. «Нет, мы дойдем до конца!» — зарычал художник, и вместе с Коброй и Катей потащили павшего бойца за собой. Никто не считал минуты. Бойцы просто шли вперед, невзирая на трудности. В итоге они выбрались из болота и упали на снег. «О, новый рекорд!» — щелкнул секундомером довольный берсерк. Он сидел в удобном кресле, и в его задачу входило засекать время, а также смотреть, чтобы никто не халтурил. «Причем рекорд серьезный. На 2 минуты быстрее управились. Ну вот, можете ведь, когда хотите». «Аргуванман!» — ответил ему кто-то из бойцов. Впрочем, остальные были согласны с данным утверждением, и добавить им было нечего. «Ладно, вы заслужили отдых», — кивнул берсерк. так что можете полежать, а через 10 минут мы выдвигаемся». «В казарму?» — полными надежды глазами посмотрел на него художник. «Ну какая казарма, ребята? Вы же понимаете, что это не спортивно!» — вздохнул берсерк. «Отправимся мы...» Он открыл блокнот и стал вчитываться в длинный список испытаний. «О, вижу! У вас дальше по плану отработка боевого столкновения в ограниченном пространстве туннельного типа, на глубине до 200 метров, в котором произошел пожар и задымление». «А задача какая?» — уточнила Катя. «Задача? Не зная местности и всех лабиринтов, вы должны выбраться наружу», — пожал плечами берсерк. «Да уж, честно, ребята, я не представляю, как Костя все это придумывает. Но больше всего меня удивляет, как он каждый раз договаривается с инженеркой. Они что, только на него и работают, чтобы он мог нас так веселить?»